Система органов кроветворения и иммунной защиты. Часть 4. Лимфатические узлы. Единая лимфоидная ткань слизистых оболочек. Лимфатические узлы располагаются по ходу лимфатических сосудов, являются органами лимфоцитопоэза, иммунной защиты и депонирования протекающей лимфы. Имеют округлую бобовидную форму. К выпуклой поверхности подходят приносящие лимфатические сосуды. В области ворот на вогнутой поверхности входят артерии и нервы, выходят выносящие лимфатические сосуды и вены. Благодаря такому расположению узла по ходу лимфатических сосудов он является своеобразным фильтром для оттекающей от ткани жидкости лимфы на пути в кровяное русло. Протекая через лимфатические узлы, лимфа очищается от инородных частиц и антигенов, от избытка воды, белков, жиров, обогащается антителами и лимфоцитами. Лимфатические узлы, покрытые сентилотканной капсулой, от которой вглубь органа отходят трабекулы. Строма узлов представлена ретикулярной соединительной тканью, сетью ретикулярных клеток, коллагеновых и ретикулярных волокон, а также макрофагами и антиген-представляющими клетками. Паренхима узлов представлена лимфоидными клетками. В лимфатических узлах происходит антиген-зависимая пролиферация и дифференцировка Т и Б лимфоцитов в эффекторные клетки, а также образование Т и Б клеток памяти. Развиваются лимфоузлы из мезенхимы. Б-лимфоциты вселяются в лимфатические узлы раньше Т-лимфоцитов, главным образом в центральные участки лимфатического узла, будущее мозговое вещество, а затем в самый поверхностный слой, в дальнейшем корковое вещество. Т-лимфоциты вселяются в промежуточную зону между корковым и мозговым веществом, так называемая Т-зона. Одновременно в строме закладки лимфатического узла возрастает количество макрофагов. К рождению в лимфатических узлах заканчивается формирование всех структур – коркового вещества с лимфоидными узелками, мозговых тяжей, синусов, Т и Б зон. Строение лимфатических узлов. На срезах узла, проведенных через ворота, можно различить периферическое, более плотное, корковое вещество, состоящее из лимфатических узелков, паракортикальную диффузную зону, а также центральное светлое мозговое вещество, образованное мозговыми тяжами и синусами. Большая часть кортикального слоя и мозговые тяжи составляют область заселения Б-лимфоцитов, а паракортикальная зона содержит преимущественно Т-лимфоциты. Корковое вещество лимфоузлов. Характерными структурными компонентами коркового вещества являются лимфатические узелки. Они представляют собой округлые образования диаметром до 1 мм. В петлях ретикулярной ткани залегают лимфоциты, лимфобласты, макрофаги и другие клетки. В периферической части узелков находятся малые лимфоциты в виде короны. Лимфатические узелки покрыты уплощенными ретикулярными клетками, лежащими на ретикулярных волокнах. Среди этих ретикулоэндотелиальных клеток много фиксированных макрофагов, так называемые береговые макрофаги. Центральная часть узелков обычно выглядит светлой вследствие того, что она состоит из более крупных клеток с большими светлыми ядрами, из лимфобластов, типичных макрофагов, дендритных клеток, лимфоцитов. Лимфобласты обычно находятся в разных стадиях деления, вследствие чего эту зону узелка называют герминативным центром или центром размножения. Типичные свободные макрофаги преобразуют корпускулярный антиген в молекулярный и концентрируют его до определенного количества, способного побудить к пролиферации и дифференцировке, расположенные рядом Б-лимфоциты при участии Т-хелперов. В результате этого образуются клетки памяти Т и Б-типа и плазмобласты. Активированные антигеном B-лимфоциты по мере размножения и созревания образуют B-зону, откуда мигрируют в мозговые тяжи, где превращаются в плазмоциты и продуцируют антитела. Клетки памяти с током лимфы или через посткапиллярные вены поступают в циркуляцию и будут созревать в эффекторные клетки после вторичной встречи с антигеном. Отросчатые дендритные клетки реактивных центров являются разновидностью макрофагов, способных фиксировать на своей поверхности иммуноглобулины, а через них и антигены, вызвавшие иммунный ответ. Накопленные на их поверхности антигены активируют и вовлекают в иммунную реакцию контактирующие с ними B-лимфоциты. Длительная задержка антигенов на поверхности дендритных клеток и наличие клеток памяти обеспечивают более быстрый иммунный ответ при повторной встрече с тем же антигеном. Паракортикальная зона. На границе между корковым и мозговым веществом располагается паракортикальная тимус-зависимая зона. Она содержит главным образом Т-лимфоциты. Микроокружением для лимфоцитов паракортикальной зоны является разновидность макрофагов, потерявших способность к фагоцитозу, так называемые интердигитирующие клетки. Эти клетки вырабатывают гликопротеиды, которые играют роль гуморальных факторов лимфоцитогенеза. Гликопротеиды премембранных слоев способны сорбировать и сохранять антиген на цитоплазматических мембранах и индуцировать пролиферацию Т-лимфоцитов. В паракортикальной зоне происходит пролиферация Т-клеток и дифференцировка в эффекторные клетки, такие как клетки-киллеры. Посткапиллярные венулы паракортикальной зоны являются местом проникновения в лимфатический узел циркулирующих Т и Б лимфоцитов. В некоторых случаях при разрастании паракортикальной зоны лимфатические узелки сливаются. Мозговое вещество лимфатических узлов. От узелков и паракортикальной зоны внутрь узла в его мозговое вещество отходят мозговые тяжи, анастомозирующие между собой. В основе их лежит ретикулярная ткань, в петлях которой находятся B-лимфоциты, плазматические клетки и макрофаги. Здесь происходит созревание плазматических клеток. Внутри мозговых тяжей проходят кровеносные сосуды и капилляры, содержащие поры в эндотелии. Снаружи тяжи, так же как и лимфатические узелки, покрыты эндотелиоподобными ретикулярными клетками, лежащими на пучках ретикулярных фибрил и образующих стенку синусов. Пространство, ограниченное капсулой и трабекулами с одной стороны и узелками и мозговыми тяжами с другой, называются синусами, являющимися как бы продолжением приносящих лимфатических сосудов. Различают подкапсулярный или краевой синус, располагающийся между капсулой и узелками, вокруг узелковые синусы, проходящие между узелками и трабекулами, а также мозговые синусы, ограниченные трабекулами и мозговыми тяжами. Наружные клетки подкапсулярного синуса, прилегающие к капсуле узла, расположены на базальной мембране. По строению и функции они близки к эндотелиальным клеткам, выстилающим приносящие лимфатические сосуды. Среди этих клеток встречаются фагоцитирующие макрофаги. Внутренние эндотелиоподобные ретикулярные клетки, покрывающие лимфатические узелки коркового вещества, не имеют базальной мембраны, лежат на пластинке ретикулярных фибрил. Между клетками обнаруживаются щели, через которые в просвет синуса проникают лимфоциты. Клетки, выстилающие все остальные синусы, имеют аналогичное строение. По синусам коркового и мозгового вещества протекает лимфа. При этом она обогащается лимфоцитами, которые поступают в нее из узелков паракортикальной зоны и мозговых тяжей. Среди свободных клеточных элементов в синусах при различных состояниях организма можно обнаружить лимфоциты, плазмоциты, свободные макрофаги. Встречаются единичные зернистые лейкоциты и эритроциты. Синусы выполняют роль защитных фильтров, в которых благодаря наличию фагоцитирующих клеток задерживается большая часть попадающих в лимфатические узлы антигенов. Лимфатические узлы очень чувствительны к различным внешним и внутренним факторам. Например, под действием ионизирующей радиации быстро погибают лимфоциты в лимфатических узелках, в мозговых тяжах. При недостаточной функции гормонов коры надпочечников, наоборот, происходит разрастание лимфоидной ткани во всех органах. Кимико-лимфатический статус. Возрастные изменения. В течение первых 3 лет после рождения у ребенка происходит окончательное формирование лимфатических узлов. На протяжении 1 года жизни появляются центры размножения в лимфатических узелках, увеличивается число Б-лимфоцитов и плазматических клеток. В возрасте от 4 до 6 лет продолжается новообразование узелков мозговых тяжей трабеку. Дифференцировка структур лимфатического узла в основном заканчивается к 12 годам. С периода полового созревания начинается возрастная инволюция, которая выражается в утолщении синтетканных перегородок, увеличении количества жировых клеток, уменьшении коркового и увеличении мозгового вещества, уменьшении числа лимфоидных узелков с центрами размножения. В старческом возрасте центры размножения исчезают, капсула узлов утолщается, количество трабекул возрастает. Фагоцитарная активность макрофагов постепенно ослабевает. Гемолимфатические узлы. Кроме обычных лимфатических узлов, у некоторых млекопитающих встречаются гемолимфатические узлы, синусы которых содержат кровь. У человека такие узлы бывают редко. Гемолимфатические узлы относительно долго сохраняют способность к миелопоэзу. По величине гемолимфатические узлы, как правило, значительно меньше лимфатических. Корковое вещество меньшего объема, лимфатических узелков немного, мозговые тяжи тоньше. Синусы гемолимфатических узлов, особенно мозговые, бывают относительно широкими. Благодаря значительной примеси крови синусы не всегда легко отличаются от вен, проходящих в мозговых тяжах. Гемолимфатические узлы вырабатывают форменные элементы крови не только лимфоидного, но и миелоидного ряда. Истинные гемолимфатические узлы важно отличать от ложных, которые могут образовываться в результате всасывания крови лимфатическими сосудами из различных очагов кровоизлияний, в связи с чем она обнаруживается в краевом синусе и в приносящих лимфатических сосудах. В отличие от добавочных селезенок, гемолимфатические узлы имеют приносящие лимфатические сосуды, а в просвете синусов встречаются ретикулярные клетки. Кроме того, в добавочных селезенках находятся специфические для селезенки структуры – центральные артерии фолликулов, артериальные гильзы, венозные синусы, чего нет в гемолимфатических узлах. Единая иммунная система слизистых оболочек. Эта система представлена скоплениями лимфоцитов в слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта, бронхов, мочеполовых путей, выводных протоков молочных и слюнных желез. Лимфоциты могут формировать одиночные или групповые лимфоидные узелки – миндалины, червеобразный отросток, групповые лимфатические узелки или пейеровые бляшки кишечника. Лимфатические узелки осуществляют локальную иммунную защиту названных органов. Общими для всех этих участков является расположение лимфоцитов в рыхлой волокнистой соединительной ткани оболочек, покрытых эпителием, образование антител, относящихся к иммуноглобулину класса А. В образовании иммуноглобулина А участвуют стимулированные антигенами Б-лимфоциты и их потомки – плазматические клетки, а также эпителиоциты оболочек, вырабатывающие секреторный компонент иммуноглобулина А. Сборка молекул иммуноглобулина происходит в слизи на поверхности эпителиоцитов, где они обеспечивают местную антибактериальную противовирусную защиту. располагающиеся в узелках Т-лимфоциты, осуществляют реакции клеточного иммунитета, регулируют деятельность Б-лимфоцитов. Единую диффузную иммунную систему слизистых оболочек в англоязычной литературе обозначают аббревиатурой MALT – Mucous Associated Lymphatic Tissue.